дерить все живое на свете, да не погаснет ярое пламя, да не переведется жизнь на земле. Всякий год с той поры встречают и провожают Ярилу, и никто не думает плакать, развеивая его тело по полю. Заплакали бы, если бы однажды не довелось его хоронить. И вот еще что заповедал людям Ярила. Велел, чтобы в память о нем сеяли жито хлеб одни только мужчины, не подпуская женщин и близко, чтобы нагими вступали на теплую ждущую пашню, чтобы выносили семя зерно в особых мешках, скроенных из старых портов. Тогда совершится меж ними и полем священный таинственный брак, совсем такой, как между землею и небом в самом начале времен. И молнии Перуна скрепили этот завет. Вот почему хлеб священен. Вот почему, спасая его от пожара, люди по сей день не жалеют собственной жизни, словно защищая дитя. Все благое, что ныне делают люди, уже было впервые сделано кем-нибудь из богов на рассвете Вселенной. Все, что сквозь поколения пришло к нам от пращуров, было дано пращурам самими богами. Этим заветом мир держится. Им он крепок, вечен и свят. Вот почему так недоверчивы люди ко всему вновь обретенному, вплоть до новой формы горшка. Вот почему во все века корят старые молодых. Не отеческим законом живете, не по-божески. Но и богам следует помнить. Все, что они совершают, потом повторяется у людей. Доброе и дурное, правое и неправое. Однако тогда в мире еще не было ни правды, и зла. Огонь очага. Рыжекудрый огонь между тем исполнил наказ старших братьев богов. Стал для мужчины и женщины, для всего их рода, святым огнем очага. Вокруг него собиралась семья, и он гнал прочь тьму ночи и жадных хищных зверей. Он варил и пек пищу, и люди, садясь к трапезе, не забывали попотчевать свой огонь. Всякий гость, обогревшийся у очага, причастившийся еды, становился за своего. Никто не смел обидеть его, прогнать из-под крова. А когда люди ссорились, при огне невозможно было молвить бранного или нескромного слова. Сказать бы тебе, да очаг в доме, нельзя. Люди поняли, этот огонь не должен угаснуть. Переходя в новый дом, его непременно брали с собой. Так доставался он внукам от дедов и был непростым пламенем, суетящимся в расколотых дровах. Ему показывали новорожденных, чтобы огонь узнал новую душу и не отказался беречь и холить дитя. Свахи протягивали ладони к огню, прося его покровительства. Невеста, входя к мужу в дом, первым долгом кланялась очагу и бросала в него три своих волоска. А когда доводилось идти назад с похорон, все старались без промедления заглянуть в хлебную квашню и коснуться рукой очага. Так очищались от прикосновения смерти, не пускали беду через порог. В начале времен люди мыслили свои души подобными душам птиц, рыб и зверей. Ощутив, что жизнь на излете, начинал гадать человек. Кем предстоит мне родиться? оленем, вепрем, малым воробушком, Юркой-уклейкой,